Глава 27. Аллея, густо усыпанная розовыми лепестками габровых деревьев. Раньше я любила это время. Лепестки начинают увядать, и сладкий запах становится сильнее. Сейчас же он будто душил. Вечер. Тоскливо озираюсь. Не мелькнет ли где рыжий хвост? Идти домой невозможно, немыслимо. Пойду в госпиталь проведать подопечных. Так пройдет еще пара часов, и, может быть, Чуф объявится. За мною числились две палаты. Дежурств по госпиталю у целителей как таковых не было. Если появлялась необходимость в специалисте, администратор вызывал того, чья по очереди была ночь. Если образовывалось что-то массовое, целителей вызывали, используя тот или иной код – красный кот, угроза эпидемии, как в случае с изумрудными клещами. Тогда поднимали всех. Оставляли в госпиталях и больницах минимум специалистов. Остальных на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Я вошла в здание. Тишина, покой. Дети выздоравливали, новых поступивших не было. Проведала двух братьев, которых еще три дня назад вытаскивали вместе с миледи Бартон. Одному 12, другому 9. В последние дни каникул мальчишки отправились в горы, упали в расщелину. Военные искали двое суток, нашли, доставили к нам. Обезвоживание, многочисленные переломы. Никогда не забуду глаза их матери. Глаза, полные счастья. Женщина осознавала, что детей нашли, верила, что их вылечат. Сколько же мужества нужно иметь, чтобы взять себя в руки, довериться профессионалам, не показывать свой страх. Не стенать, не голосить, не выть в голос. Она лишь искренне благодарила всех за то, что нашли, за то, что лечат. Побольше бы таких родителей. «Лежать будете столько, сколько потребуется», — строго ответила я на жалобы сорванцов. «А попробуете встать раньше времени? Приставлю надзирателя». «Ладно, ладно», — примирительно поднял руки старший. «А когда можно будет?» «Когда мне состояние твоего позвоночника понравится». Домой пришла поздно. Чуф уже спала, свернувшись калачиком на ковре у камина. И я пошла спать. Заснуть и проснуться. Пережить еще одну ночь. Ночь без него. С утра в пятницу было всего две пары. И я решила прогуляться по городу. Прогулки по Ротервику – еще один способ убить время. Я понимала, что не живу, а жду, когда он вернется. Понимала, что это, наверное, неправильно. Но ничего не могла поделать. У меня не было опыта. Я еще не знала толком, что такое быть вместе с любимым, а уже училась быть врозь. Красоты города меня особо не интересовали. Мост и мост, дом и дом, дворец и дворец. Какая разница? Небо, море или лес все равно милее. Выпила чай с пирожными в кафе на берегу реки Тервике. И не потому, что хотелось есть. Просто убить время. Площадь цветов перед университетом жила своей жизнью. Как всегда, перед выходными много народу. Я брела среди гуляющих, опустив голову и размышляя о том, как же я несчастна и одинока, когда резкие выкрики заставили вздрогнуть. Огляделась, обнаружила высокий помост, большое количество молодых людей в мантиях. Мантии, студенты, вечер пятницы. Интересно, прислушалась. «И мы не допустим подобного произвола!» — кричал один из них в толпу. «Кто честь и достоинство империи? Власти добрались до студенчества! Свобода! Мы требуем!» «Что случилось?» — спросил у меня пожилой мужчина, что держал за руку девочку лет 5. «Мы тут собрались погулять по университетскому парку, а тут такое!» Скорее всего, студентам объявили, что с понедельника будут отмечать прогулы семинарских и лекционных занятий, задумчиво сказала я. «Вот лентяи!» — покачал мужчина головой. Я согласно кивнула, подумала и добавила. «Можно совет, мой господин?» «Да, миледи». «Я целитель», — показала знак на ладони. «Вы с маленькой девочкой очень рискуете. Если толпу напугают, любое резкое движение, вы понимаете?» «Спасибо». Гражданин побледнел, подхватил девочку на руки и стал выбираться. Пожалуй, он и маленькая девочка были единственными, кому это удалось. Минут через 5 площадь окружили. «Операция военных служб. раздался над площадью усиленный магией голос. «Всем оставаться на своих местах». В ответ полетели камни. Видимо, студенты запаслись ими заранее. Камни пробивали щиты, значит, их зачаровали. То есть, опять-таки, готовились. Спланированная акция. Плохо. Очень плохо. Раздался истошный крик. Толпа качнулась, как единый организм. Вздохнула, выдохнула. И началось самое страшное — паника. Я почувствовала, как меня против воли выволакивает в портал, в безопасное место. Браслет. Я попыталась схватить всех, кто был рядом. «Спокойно!» — закричала людям, которые в ужасе заметались по нашей с Раймоном квартире. «Мы выбрались! Это главное!» Бледная Жанин уставилась на меня. В ногах служанки мелькнул рыжий хвост. «Миледи, что случилось?» «Тяф-тяф-тяф-р-р-р!» «Жанин, проводите гостей!» — распорядилась. Я подниму тревогу. «Чуф, Чуфи, иди ко мне. Все хорошо. Ну что ты? Испугалась. Все хорошо». «У вас артефакт переноса?» — спросила женщина, которую я схватила за руку в последний момент. «Именно. А сейчас простите». Люди ушли в сопровождении служанки. Я даже не запомнила никого, кроме этой женщины, что задала мне вопрос. Глубоко вздохнула, настроилась на связь с целителями и громко, четко объявила. «Тревога! Тревога! Код желтый! Повторяю, код желтый! Беспорядки на площади цветов! Используются усиленные магией камни, покалеченные, пострадавшие в давке! Внимание! Беспорядки на площади цветов! Код желтый! Идет военная операция!» Поднялась вверх за своим саквояжем и отправилась назад. «Ты кто такая?» — кричал военный. Я не могла ему ответить. Все силы уходили на то, чтобы вытащить молодого парня. Камень попал в голову. Несчастный упал под ноги, обезумевший от страха толпы. Грудная клетка в месиво. Юноша хотел жить. Очень. И мы стали бороться за то, чтобы он остался. Вместе. Хорошо, что Раймон оставил мне свадебный подарок. Браслет. Подвеска в виде сердца, артефакт-накопитель энергии. Мой резерв был не очень впечатляющий, а впитывать энергию от других я не умела. Раймон как-то сумел это обойти. Водный маг создал накопитель, способный передавать энергию без каких бы то ни было усилий с моей стороны. Так что я работала и не собиралась отвлекаться на какого-то невежливого незнакомца. На кону стояла человеческая жизнь». Почувствовала, как меня грубо схватили за плечо и встряхнули. «Быстро пришла в себя! Чем баловалась?» — раздался крик. «Отвечать!» Мне еще нужна была пара минут, поэтому мужчину за его чрезмерное рвение и глупость скрючила от спазма в кишечнике. Постаралась сосредоточиться, отогнать злость, необходима концентрация. Я и так часть магической энергии на дурака потратила. «Ах ты, тварь!» Меня подняли с земли, где я стояла на коленях перед раненым, и швырнули. Последним усилием кинула в больного всю магическую энергию, что была. Хотела позвать на помощь, но не успела. Темнота заволокла глаза. «Какой бездонной бездны происходит в империи!» — раздался голос моего мужа. В первый момент я подумала, что почудилась. Даже глаза не хотелось открывать. А то вдруг я открою, а его нет. «Мы можем лишь принести извинения и заверить, что виновный будет наказан. Сурово». А вот этот голос был мне незнаком. «В пустоту ваши извинения и наказания. Вы понимаете, что моя жена была в опасности». «Раймон!» Я решилась и распахнула глаза. «Ты...» «Рене, счастье мое». Это действительно был мой муж. Он опустился на колени перед диванчиком в нашей гостиной, на котором я лежала, обнял. «Как ты?» «Слабость, а так все хорошо». «Рене!» — надо мной зазвучал недовольный голос учителя Ирвина. «Сколько вам раз повторять? Нельзя выплескивать весь резерв целительской силы. Надо уметь останавливаться». «Тот парень, он очень хотел жить, понимаете?» Я нашла глазами учителя. «Живой он, живой!» — проворчал Ирвин. «Хорошо еще, что при открытии портала он не соприкоснулся с вами». «Вас этот ретивый и неуемный молодой человек оттащил от него. А то, если бы он рухнул в портал с вами, у вас в гостиной был бы еще и труп. Это помимо избитого военного». «Что он от меня хотел?» — удивилась я. «Я подумал, что это приятельница пострадавшего, наркоманка. Сидит на земле, взгляд пустой, зрачки в точку». Простонал из угла кто-то. «Хотел допросить». Я рассмеялась. «Вы что, никогда не видели, как работают целители?» «Никогда», — честно признались из угла. «Я такой безобразной организации задержания тоже никогда не видел», — процедил Раймон. «Да какое вы-то отношение имеете к военным операциям?» — возмутился молодой человек. «Догадаться переместить бунтовщиков в замок Олден порталами, например. Для этого даже большого ума не надо». «Да как смеете?» «Из-за вашей глупости пострадала моя супруга. Это раз». «Герцог Моран!» — раздался желчный голос принца Тигверда. «А что вы вообще здесь делаете?» За эти годы я ни разу не видела, чтобы ректор Швангау, он же герцог Моран, краснел. А тут... «Даже так?» — усмехнулся принц Тигверд. «Готов понести любое наказание», — еле слышно проговорил мой муж. «Милфорд, операция движется к завершению. Я... Вы оказались большим человеком, чем подозревали?» «Да». «Раймон», — прошептала я, не веря своим ушам. «Муж нарушил приказ. Оставил свой отряд и перенесся спасать меня». «Так», — осмотрел нашу гостиную внимательнее его высочество, словно только что обратив внимание на людей, там находящихся. «Велк, забирайте вашего неуемного подчиненного и оба под арест». «Ваше высочество». «Срыв операции. Жертвы среди гражданского населения. К тому же ваш подчиненный чуть не убил целительницу». «Да не убивал я ее!» Она сама переноситься вздумала. Раздался тихий, но возмущенный голос. «Артефакт среагировал на опасность», — ответил Ирвин. «А с учетом того, что она была опустошена магически и вас потащила вслед за ней, ваше счастье, что ее супруг перенесся и смог подпитать энергией до моего прибытия». «Почему не доложили мне или барону Гилмору о том, что происходит возле университета?» — тихо спросил Ричард Тигверт. Молодой офицер потупился. «Выслужиться решили», — проскрипел принц. «Свободны». «Я, пожалуй, тоже пойду», — отошел от меня учитель Ирвин. «В госпитале слишком много раненых. Миледи Бартон позвала на помощь всех свободных целителей». «Сколько погибших?» — у меня во рту пересохло. 17 человек», — ответил Ирвин. «И если бы вы не подняли тревогу, было бы намного больше». На этом он откланялся и ушел. Военные удалились под арест. В гостиной остались я, Раймон и принц Тигверт. «Докладывайте», — устало кивнул сын императора. «Следим, отрабатываем связи», — ответил герцог Моран. «Выслеживаем заказчика. Исполнители у нас под наблюдением». «Кто?» «Нейро, как мы и думали. Инквизиторы. Их подобрали в одном из крайне неприветливых миров и завербовали. Против империи Тигвердов они всегда работать рады, но...» «Что?» «У них изменилась магия, она стала другой. Нейро стали сильнее. Есть еще кто-то. Кукловод. Его мы пока не обнаружили». «Выясняйте». «Слушаюсь». «Удачи», — поднялся принц Тигверт. «Герцогиня Моран, еще раз примите мои извинения за действия военных, а также благодарность за оперативность и своевременные меры. Мы обязаны вам. Уже не в первый раз». Я кивнула, и его высочество ушел через портал. «Как ты?» Синие глаза сверкнули нежностью. «Счастливо!» Взяла его руки и прижала к своему лицу. «Ты рядом, Рене. Я скучал». «Я тоже. Мне надо уходить». «Иди. Просто поцелую тебя, и все». «Хорошо». Он исчез то ли очень поздней ночью, то ли ранним утром. Я так и не поняла.